Двенадцатый бог. Все в Гермесе было быстрым: ум, смекалка, порывы и рефлексы. Богов Олимпа, уже польщенных изысканным душистым дымом, что накануне проник с горы Келлены к ним в ноздри, новенький совершенно обаял. Даже Гера подставила щеку для поцелуя и объявила ребенка очаровашкой. Никто и глазом моргнуть не успел, как Гермес уже сидел у Зевса на коленях и дергал его за бороду. Зевс хохотал, а с ним и все остальные боги. Каковы же будут обязанности у этого бога? Летучесть его ума и стоп подсказали мгновенный ответ. Пусть будет вестником богов. Чтобы придать Гермесу еще больше прыти, Гефест соорудил ему обувь, которая станет фирменной Гермесовой — таларии, пару крылатых сандалий, что позволяли перемещаться с места на место быстрее орла. Гермес так непритворно возрадовался им и прижал к себе Гефеста с такой теплотой и благодарной нежностью, что бог огня и горнил тут же ухромал к себе в мастерскую и через сутки ожесточенной работы вернулся с крылатым шлемом. Посадка по голове, гибкая кромка, в пару к талариям. Шлем придавал Гермесу некоторое величие и заявлял миру, что этот шустрый юный красавец — представитель устрашающей мощи богов. Для дополнительной элегантности и шика Гефест подарил Гермесу серебряный жезл, увенчанный крыльями и обвитый двумя змеями. Щегольской головной убор Гермеса известен под названием Петас, его жезл — Керикион или Кадуцей у римлян, часто встречается как всемирный символ медицины и скорой помощи, либо взамен жезла Асклепия, о нем позже, либо из-за путаницы с ним. Байки о проделках Гермеса премного забавляли Зевса с самого начала. Хитрость и лукавство, какие выказал этот юнец, уведя у Аполлона коров, сделали Гермеса естественным покровителем пройдох, воров, лгунов, жуликов, картежников, дельцов, проказников, балагуров и спортсменов. У лгунов, проказников и балагуров есть и возвышенная сторона. Так Гермес участвует в литературе, поэзии, ораторском мастерстве и остроумии. Искусность и прозорливость позволили ему царить в науке и медицине. Алхимики Средневековья и Возрождения именовали его Гермесом Трисмегистом, Гермесом трижды величайшим, поскольку, как считалось, он способен по волшебству запечатывать стеклянные трубки, сундуки и ящики, изобретение XVII века под названием «Магдебургские полушария», которые силой атмосферного давления и вакуумом необычайно крепко удерживались вместе, именовали герметически запечатанным, и этот оборот до сих пор в ходу. Он стал богом торговли, пастухов, разумеется, странствий и дорог. Несмотря на то, что музыка тоже его изобретение, он, как и обещал, подарил эту божественную ответственность Аполлону. Аполлон упростил устройство лиры, заменив панцирь черепахи изящной изогнутой рамой из золота, и в таком виде этот классический инструмент дожил до наших дней. Я уже говорил, что Артемиду и Афину можно рассматривать как противоположности: дикая, окультуренная, порывистая, обдуманная и так далее. В той же мере переменчивость, быстроту и энергичные импульсы движения и обмена, воплощенные в Гермесе, можно в точности противопоставить безмятежности, постоянству, порядку и сосредоточенной домашней самодостаточности Гестии. Помимо жезла, шлема и крылатых сандалий, которые Гефест смастерил для Гермеса, его символы — черепаха, лира и петух. Римляне назвали его Меркурием и поклонялись ему почти с таким же пылом, как и греки. Он был гладкокош, как и сводный брат его Аполлон, они стали вернейшими друзьями, и, как Аполлон, был божеством света. Его свет не золотой, как у брата, а серебряный, ртутно-серебряный. И, конечно, простое вещество, названное в его честь меркурием, все еще именуют быстрым серебром, а все меркуриальное напоминает нам об этом восхитительном боге. Позднее Гермес примет на себя важнейшую, быть может, божественную задачу, но пока усадим-ка мы его на 12-й трон и впитаем величие Мегалокозании, грандиозной сцены на вершине горы Олимп. Мегалокозания — это современное название, буквально означающее «громадные котлы». Для скалолазов, осмеливающихся забираться на вершины Олимпа, это и по сей день упоительное зрелище.